Алезия. Сад Цезаря представлял собой три полосы разнородных препятствий. Ближе к галлам солдаты врыли футовые колоды, в которые вбили железные стрекала, шипы которых выступали над землей, прикрытые сухой травой и опавшими листьями. Далее располагалась сеть прихотливо разбросанных ям глубиной в 3 фута. В их дно были вбиты заостренные колья, толстые, как мужское бедро. Ямы на 2/3 были заполнены хорошо утрамбованной землей и для маскировки засыпаны все той же листвой. Эти ловушки, солдаты называли их лилиями, потому что откосы ям напоминали чашечки цветка, разбросанные в разных направлениях, сплетались в геометрически правильную систему. Ближе всего к траншее с водой находились 5 отдельных узких канав глубиной 5 футов, расположенных в произвольных направлениях, на склонах которых были закреплены рогатые ветви деревьев с острыми, закаленными в огне сучьями, способными поразить лошадь в грудь, а пехотинца — в лицо. Эти рога, и вполне заслуженно, солдатские острословы нарекли надгробными камнями. Налеты прекратились. «Хорошо», — сказал Цезарь, обозревая периметр. «Теперь все это мы повторим с внешней от нас стороны. 14 миль и больше вершин, что, разумеется, увеличивает дистанцию. Тебе понятно это, Антоний?» «Да, Цезарь», — ответил Антоний. Глаза его сияли. Он радовался тому, что Цезарь к нему обращается, и с удовольствием разыгрывал из себя дурачка. Наконец прозвучал вопрос, которого Цезарь ждал от него. «Зачем?» «Затем, Антоний, что именно в этот момент галлы подтягиваются к Карнуту. Через какое-то время они прибудут сюда, чтобы выручить Верцингета Рига. И поэтому нам нужны 2 фортификационные линии. Одна, чтобы не выпустить Верцингета Рига, другая, чтобы никого к нему не впустить, а мы останемся здесь». «Ага!» — воскликнул Антоний, хлопнув себя по лбу огромной ладонью. «Это вроде дорожки для скачек на Марсовом поле. Мы сами на дорожке, а фортификации вместо ограды. Алезия с внутренней стороны, остальная галлия с внешней, а мы посередине». «Очень хорошо, Антоний. Отличная метафора». «И сколько у нас времени до прихода вражеских войск?» «Мои разведчики говорят, 13 дней, может и больше, но нам надо уложиться в 13. Это приказ». «Это же 3 лишние мили. У солдат теперь больше опыта», — пояснил стоявший рядом Трибоний. «Стройка пойдет быстрее, чем в начале». И это было действительно так. Через 26 дней после прибытия римлян Алезию опоясали 2 отдельных зеркально схожих фортификационных кольца. Между ними строители успели воздвигнуть 23 хорошо укрепленных форта и возвести серию очень высоких сторожевых башен. Легионы разместились на удобных возвышенностях внутри хитроумной циркумволляции, а их кавалерия снаружи, возле водных артерий. «Это не новый прием», — сказал Цезарь, инспектируя качество сооружения. «Он использовался в войне против Ганнибала при Капуе. Сципион Эмилиан применил его 2 раза — при Нуманции и при Карфагене. Идея заключается в том, чтобы держать осажденных в городе, предотвращая любую возможность сношений с ними извне. Правда, ни одна из внешних оборонительных линий в практике прошлого не подвергалась напору армии в 250 000. В Капуе, как и в Карфагене, укрывалось больше людей, чем в Алезии. Но по численности наружного неприятеля мы определенно поставим рекорд». «Это стоило нам усилий», — хрипло заметил Трибоний. «Да, но здесь, к сожалению, не аквы Секстиевы. Галлы многому у нас научились и сделались очень опасными. Кроме того, я не намерен терять своих ребят». Лицо его посветлело. «Не правда ли, у нас отличные парни?» — спросил он, понизив голос. «Таких нет нигде», — и строго взглянул на легатов. «Мы обязаны сделать все, чтобы сохранить каждому из них жизнь и по возможности уменьшить число ранений. Я не допущу, чтобы проделанная ими с таким рвением работа пропала впустую. Четвертьмиллионная армия галлов должна потерпеть поражение на оборонительных линиях. Все это было проделано, чтобы сохранить жизнь солдат и обеспечить победу. Так или иначе, война за Галлию закончится здесь», — он улыбнулся. «И я ее не проиграю». Внутренняя линия фортификаций шла в основном по относительно ровной местности, кроме восточной ее части, где она переваливала через горный отрог. Внешняя линия в западном своем секторе пересекала долину, в южном взбиралась на гору и, уходя на восток, спускалась к южной реке, потом шла через восточный отрог и вторую реку к вершине другой горы, расположенной севернее осажденной Алезии. Два из четырех лагерей римской пехоты были разбиты на плоских участках южной горы. Третий, несмотря на неважный рельеф, поместили на склоне северного массива. А дальше, за этим склоном, циркумволляция римлян давала единственный сбой. Северо-западная гора была слишком большой, чтобы перечеркнуть ее солидным валом. Там нашлось место для небольшого лагеря кавалерии, связанного с основными фортификациями весьма длинной стеной. Но четвертый пехотный лагерь располагался на крутом скалистом спуске с очень неважными условиями для отражения вероятных атак. По этой причине чуть ниже разбили дополнительный лагерь с целью закрыть досадную брешь. «Если их разведчики хорошенько поищут, они ее обнаружат», — сказал Лабиен. «Это плохо». Его кожаная кираса скрипнула, когда он перегнулся назад, демонстрируя орлиный профиль. У него одного среди высших офицеров не реквизировали личного итальянского коня. «Да», — согласился Цезарь. «Но было бы еще хуже, если бы мы сами не понимали, в чем наша слабость. Ладно, в случае надобности лагерь сдержит врага». Он вскочил на коня, по привычке перекинув ногу через две передние луки седла, повернулся и ткнул рукой в юго-западном направлении. «Мое преимущество там, на южной горе. Они сконцентрируются под ней. У них слишком много конников, чтобы атаковать на севере или на юге. А Верцингетарик спустится с западного края Алезии, чтобы атаковать наши внутренние фортификации в том же месте». «Теперь», — вздохнул Децимбрут, — «нам остается только ждать». Вероятно, потому, что все эти дни Марк Антоний не прикасался к вину, он был деятелен, энергичен и проявлял ко всему огромный интерес, буквально впитывая каждое слово своего полководца и его офицеров. Находиться здесь в столь великий момент. Никто никогда еще не пытался взять город подобной Алезии, чтобы там Цезарь не говорил о Сципионе Эмилиане. Меньше 60 тысяч человек защищают 12-мильную скаковую дорожку от почти 100-тысячного войска, замкнутого внутри ее, и от почти 300 тысяч галлов снаружи. «Я здесь. Я часть всего этого. У Антонии тебе улыбнулась удача. Тут все герои, и значит, ты тоже. Вот почему они трудятся для него. Вот почему они любят его почти так же, как он любит их. Он ведет их к вечной славе. Он делит с ними победы. Без них он — ничто. И он знает это. Габиний не знал. И никто другой, у кого я служил. Он знает, как они думают. Он говорит на их языке. Наблюдать за ним среди них — все равно, что следить за обожателем женщин в толпе красавиц. В воздухе сверкнула молния, но я поймал ее. Однажды они полюбят меня. Значит, все, что я должен делать, — это перенимать его приемы, а потом, когда он совсем состарится, пустить их в ход. Однажды люди Цезаря станут людьми Антония. Еще лет 10, и он сойдет с арены. Еще лет 10, и придет мой черед. И я превзойду Гая Юлия Цезаря, ибо его не будет рядом, чтобы меня затмить. Верцингеторик и его вожди стояли на западной стене Олезии, там, где плато сужалось до клина, словно выросший из алмаза упрямый кристалл. «Похоже, они только что закончили объезд своих линий», — сказал Битургон. «Валом плаще Цезарь. А кто сидит на единственном хорошем коне?» «Лабиен», — ответил Верцингеторик. «Я так понимаю, что другие отдали своих коней германцам». «Они довольно долго стоят в том месте», — заметил Дадерак. «Они смотрят на брешь в своих укреплениях. Но когда прибудет наша армия, как я сообщу ей об этом изъяне? Ведь он виден только отсюда», — сказал Верцингеторик. Он повернулся. «Пошли в город. Пора нам поговорить». Их было четверо. Верцингеторик, его кузен Гритогнат, Битургон и Дадерак. «Еда!» — отрывисто бросил царь. Его собственная худоба придала еще большую значимость поставленной перед сподвижниками проблеме. «Дадерак, сколько у нас осталось еды?» «Зерно закончилось, но у нас еще есть быки и овцы. Будут и яйца, если не передушили всех кур. Уже четвертый день каждому дают вдвое меньше еды. При такой экономии 5 дней мы продержимся, а после начнем есть обувь». Битургон так грохнул кулаком по столу, что остальные вскочили. «Верцингеторик, перестань притворяться!» — прогремел он. «Армия должна была прийти к нам на помощь 4 дня назад, и мы все это знаем. Ты что-то не договариваешь, хотя, кажется, мог бы и не таиться. Я думаю, ты уже не надеешься на подмогу». Наступило молчание. Верцингеторик, сидевший во главе стола, положил на столешницу руки и повернул голову к огромному окну за спиной. Ставни были распахнуты, впуская в комнату воздух теплого весеннего дня. Верцингеторик не брился с тех пор, как осознал, что Олезия заперта. И теперь стало ясно, почему его прежде никогда не видели небритым. Волосы у него на лице росли редко и были серебристо-белыми. Он снял корону и осторожно отложил ее в сторону. «Если бы армия выступила из Карнута, она была бы уже здесь», — он вздохнул. «Но надежды нет. Я считаю, что она не придет. Поэтому на первый план выходит вопрос о наших съестных запасах». «Эдуи!» — зло произнес Дадерак. «Эдуи предали нас!» «Ты хочешь сказать, что нам надо сдаться?» — прищурился Битургон. «Я не сдамся. Но если кто-то из вас захочет разоружиться и вывести своих людей за ворота, я это пойму». «Мы не можем сдаться», — возразил Верцингеторик. «Если мы сдадимся, Галлия все потеряет». «Тогда нужна вылазка», — сказал Битургон. «По крайней мере, мы проиграем, сражаясь». Критогнат был старше Верцингеторика и совсем не походил на него. Крупный, рыжеволосый, тонкогубый, голубоглазый, он вскочил с кресла и заметался по комнате. «Я не верю», — сказал он наконец, хлопнув кулаком по левой ладони. «Эдуи сожгли за собой мосты. Они не могут предать нас, они не посмеют. Летавик тут же отправится в обозе Цезаря в Рим, где после триумфального шествия его наверняка прикончат. Он один правит Идуями, и больше никто нет. Я не верю. Летавику нужно, чтобы мы победили, потому что он хочет сделаться царем Галлии, а не каким-нибудь вергобретом или римской марионеткой. Он приложит все силы, чтобы помочь тебе победить, Верцингетарик, и лишь потом пойдет на измену. Лишь потом он сделает этот ход. Он снова подошел к столу, умоляюще посмотрел на Верцингетарика. «Неужели ты не видишь, что я прав? Армия из Карнута придет. Я знаю точно, что она будет здесь. А почему опаздывает, не знаю. Через какое время она появится, я тоже не знаю. Но это произойдет. Произойдет непременно». Верцингетарик улыбнулся, протянул руку. «Да, Критогнат, непременно. Я тоже так думаю». «Минуту назад ты говорил по-другому», — проворчал Битургон. «Минуту назад я по-другому и думал. Но Критогнат меня убедил. Эдуи лишатся слишком многого, изменив нам. Нет, скорее всего, они нам верны. Просто общий сбор затянулся. Гутруат ведь очень нетороплив, пока что-нибудь не заденет его за живое. А что может быть вдохновляющего в организации общего сбора?» По мере того, как Верцингетарик говорил, к нему возвращалась присущая ему бодрость. Он оживился и уже не выглядел таким изможденным. «Тогда нам нужно еще раз вдвое уменьшить суточный рацион каждого человека», — вздохнув, сказал Дадерак. «Есть кое-что еще, что нам надо бы сделать», — сказал Критогнат. «Что?» — скептически спросил Битургон. «Солдаты должны жить, Битургон. Жить, чтобы сражаться, когда придет помощь. Ты можешь вообразить, каково будет тем, кто поразит Цезаря и, войдя в Алезию, найдет там одних мертвецов? Что будет с Галлией? Царь ее мертв, Битургон мертв, Дадерак мертв, Критогнат мертв, мертвы все воины и все женщины и дети Мандубиев. А почему? Да потому что им не хватило еды. Их пожрал голод». Критогнат отступил на пару шагов и встал так, чтобы видеть всех. «Я предлагаю сделать то, что мы сделали, когда кимбры и тевтоны напали на нас. Как мы тогда поступили? Заперлись в крепости, и когда закончился провиант, стали есть самых слабых и бесполезных, тех, кто не способен был драться. Страшное дело, но необходимое. Вот как выживали мы, галлы. А вспомните, кому мы противостояли тогда. Обыкновенным германцам, непоседливому народу. Им надоело нас осаждать, и они отправились дальше, оставив нам все, чем мы владели. Нашу свободу, наши традиции, наши права. А теперь призадумайтесь, кто сейчас наш противник? Римляне. Они никуда не уйдут. Они захватят наши земли и наших женщин, построят себе виллы с нагревательными печами, купальнями и садами, втопчут нас в грязь, а наших рабов возвысят, превратят наши крепости в свои поселения со всей присущей им дьявольской атрибутикой. А мы, галлы, сделаемся их рабами. И я говорю вам, я лучше буду есть человечину, чем стану римским рабом. Верцингетарика едва не вытошнило. «Это ужасно!» — процедил он сквозь зубы бледнее. «Я считаю, мы должны поговорить с армией», — высказал свое мнение Битургон. Дадерак уронил голову на сцепленные в замок руки. «Мой народ, мой бедный народ!» — пробормотал он. «Старики, женщины, дети, невинные души!» Верцингетарик вздохнул. «Я не смогу», — произнес он. «А я смогу», — сказал Битургон. «Но Пусть решает армия. «Если должна решать армия, — сказал Критогнат, — тогда на что у нас царь?» Кресло скрипнуло, Верцингетарик резко встал. «О, нет, Критогнат, такие решения цари в одиночку не принимают. У царей есть советы, даже у величайших царей. И вопрос, терять или не терять человеческий облик, должен задать себе каждый из наших людей. Дадырак, собери всех для голосования». «Как умно!» — прошептал Дадырак, поднимаясь. «Ты знаешь, чем кончится это голосование, Верцингетарик, но твое имя не будет покрыто позором. Люди сами решат, что пришла пора подкрепить себя человеческой плотью. Они голодны, а мясо есть мясо. Но у меня есть идея получше. Давайте поступим со слабыми и бесполезными так, как поступают с теми, кого уже не прокормить. Отдадим их Туата. Оставим их на склоне горы, словно нежеланных младенцев. Выступим в роли родителей, не способных прокормить своих отпрысков, но молящихся о том, чтобы кто-нибудь более состоятельный их подобрал и презрел. Пусть Туата определят их участь. Может быть, римляне пожалеют их и пропустят через свои укрепления. А может, у них так много еды, что они кинут голодным какие-нибудь объедки. Может, придет наша армия. Может, они умрут там, где их оставят, покинутые всеми, включая и Туата. Это я приму. Но даже не думайте, что меня можно вынудить питаться моими же собственными детьми. На это я ни за что не пойду. Ни за что. Единственное, что я могу сделать, это подарить их Туата. В этом случае несколько тысяч голодных ртов будут сняты с довольствия, и высвободившийся резерв продуктов поможет воинам продержаться дольше. В его глазах с расширенными зрачками блеснули слезы. «Если армия не придет сюда к тому времени, как у нас кончится вся еда, вы можете съесть меня первым». Последний скот, пасшийся на неогороженном стеной восточном краю плато, загнали в крепость. Женщин, детей и стариков вывели из нее. Среди них была жена Дадырага, его отец и его старая тетка. Пока не стемнело, они стояли группами у ворот, плача, моля и призывая своих сородичей жалиться. А утром сгрудились, улеглись и забылись беспокойным голодным сном. Утром они опять плакали, просили, протестовали, но никто им не ответил. Никто не пришел. В полдень несчастные стали спускаться к подножию горы, где останавливались на краю большой траншеи и простирали к римлянам руки. На них смотрели из-за брустверов и со всех башен, но никто им не ответил, никто их не позвал. Никто не выехал на совершенно ровную площадку, сплошь покрытую пожухлыми листьями, чтобы перекинуть через траншею подобие какого-нибудь мосточка. Никто не бросил им пищи. Римляне просто смотрели, пока им это не надоело, потом вернулись к своим делам. Вечером мандубии, помогая друг другу, снова взобрались на гору и снова плакали, выкрикивая имена своих близких. Но никто не ответил. Никто не пришел. Ворота были закрыты. «О, Дан, мать всего мира! Спаси моих людей!» — бормотал Дадырак в темноте своей комнаты. «Сулис, Нуаду, Бодб, Маха, жальтесь над ними! Пусть завтра сюда придет армия из Карнута, умоляю! Идите к Езусу и просите за них! О, Дан, мать мира, спаси моих людей! Сулис, Нуаду, Бодб, Маха, жальтесь над ними! Пришлите к нам армию! ступайте к Иисусу и просите Его защитить их. О, Дан, мать мира, спаси моих людей! Сулис, Нуаду, Бод, Маха, жальтесь над ними!» Он повторял это снова и снова.